Фабрицио, укрывшийся в болонье вместе с верным Лодовико, пустил в ход все способы разыскать графа М. и через 3 дня после своей нашумевшей прогулки узнал, что он тоже прячется в горной деревне близ дороги во Флоренцию, и что при нем находится только 3 из его були. На следующий же день, когда граф возвращался с прогулки, его схватили 8 всадников в масках, назвавшие себя сбирами пармской полиции. Ему завязали глаза, отвезли его дальше на 2 лье в горы, доставили в гостиницу, где он нашел самый почтительный прием и весьма обильный ужин. За столом ему подавали лучшие итальянские и испанские вина. «Я задержан как государственный преступник?» – спросил граф. «Вовсе нет», – очень вежливо ответил Лодовико, не снимая маски. «Вы оскорбили простого смертного, заставив его через своих наемников совершить прогулку в Портчезе. Он желает завтра утром драться с вами на дуэли. Если вы убьете его, в вашем распоряжении будут 2 быстрые лошади, деньги и подстава, приготовленная на дороге в Геную». «А как фамилия этого забияки?» – спросил разгневанный граф. «Его фамилия Бомбаччи. Выбор оружия предоставляется вам. Свидетелями поединка будут хорошие, вполне честные люди. Но вы или ваш противник должны умереть». «Да ведь это убийство!» – испуганно воскликнул граф М. «Боже, сохрани! Это только поединок не на жизнь, а на смерть с тем самым молодым человеком, которого вы заставили прогуляться ночью по улицам Пармы. Он будет обеспечен до конца своих дней, если вы останетесь в живых. Один из вас лишний на земле, поэтому постарайтесь убить его». У вас будут шпаги, пистолеты, сабли, словом, всякое оружие, какое удалось раздобыть за несколько часов. Ведь надо спешить. В Болонье полиция очень проворна, в чем вы, вероятно, убедились. Нельзя допустить, чтобы она успела помешать дуэли, необходимой для чести молодого человека, которого вы обратили в посмешище. «Но ведь этот молодой человек – наследный принц!» «Он простой смертный, как и вы». И даже далеко не так богат, как вы, но он требует поединка не на жизнь, а на смерть и заставит вас драться. Помните это?» «Я ничего на свете не боюсь», – воскликнул граф М. «Прекрасно. Ваш противник будет этому очень рад», – ответил Лодовико. «Будьте готовы завтра ранним утром защищать свою жизнь от человека, имеющего полное основание гневаться на вас. Он не даст вам пощады. Повторяю, выбор оружия – предоставляется вам. Напишите завещание». Около 6 часов утра графу М. подали завтрак, затем отперли дверь комнаты, в которой его стерегли, и предложили ему выйти во двор деревенской гостиницы, окруженной живой изгородью и довольно высоким забором. Ворота были крепко-накрепко заперты. В одном конце двора был поставлен стол. Графу предложили подойти к нему, и там он увидел несколько бутылок вина и водки, 2 пистолета, 2 шпаги, 2 сабли, бумагу и чернила. Из окон гостиницы, выходивших во двор, смотрело 20 крестьян. Граф жалобно крикнул им: «Спасите! Меня хотят убить! Спасите!» «Вы обманываетесь или же хотите обмануть людей?» – отозвался Фабрицио, стоявший в другом конце двора, тоже возле стола с оружием. Он снял с себя фрак. Лицо его было защищено проволочной маской, какие употребляются в фехтовальных залах. «Прошу вас», – добавил Фабрицио, – «надеть проволочную маску. Она лежит возле вас на столе. А затем подойти ко мне ближе со шпагой или пистолетами. Выбор оружия, как уже было сказано вчера, предоставляется вам».